Покачав с головой, я направилась в сторону столика, занятого француженками. Девушки мгновенно прекратили свое тихое совещание и посмотрели на меня. «Флэр», — кивнула я. «Чего тебе?» — надменным тоном поинтересовалась блондинка. «Она вообще изначально ведет себя как последняя сука. Это даже немного забавно». Вместо тупого препирания я просто кинула на стол перед ней небольшую тетрадку и удалилась к столу Крама. Последует она предупреждению или нет, меня совершенно не интересовало. Если мозг у нее человеческий, а не куриный, как у ее бабушки, то прочтет и возьмет на вооружение. С Виктором я даже не здоровалась и аккуратно положила рядом с ним тетрадь с записями. После того памятного разговора у озера он больше не проронил ни слова и не отреагировал на мое присутствие в тот единственный раз, когда я пыталась с ним поговорить. Меня жестко поставили в игнор, и это стало неожиданно неприятно. «Итак», — радостно возвестил Люда, влетая в палатку, — «ваша задача. Проверку волшебных палочек мы прошли на следующий день после того, как стали известны наши противники. Меня дернули прямо с занятия по этикету для маглорожденных». Колин влетел в кабинет весь взмыленный и тяжело дышащий, да так и застыл на пороге, смотря на сидящих за столами по двое студентами. «Мы как раз отрабатывали особенности поведения при деловом чаепитии. Колин», — оторвала я взгляд от понурившего голову провинившегося мальчугана, — «там это...» Он запнулся под моим взглядом. Пришлось подбодрить легким кивком. «Там проверка палочек и общая фотография чемпионов. Все уже собрались, только вас ждут. Во-первых», — с улыбкой произнесла я, — «я не говорила тебе обращаться ко мне на «вы». Во-вторых, директор Снейп в курсе». В ответ отрицательное качание головой. «У меня занятия, и никакие выскочки типа Люда Быгмина не имеют права отрывать меня от преподавания. Прервать занятие может только директор школы или форс-мажорные обстоятельства, требующие непосредственного вмешательства с моей стороны. Я приду через полчаса, когда прозвенит колокол, извещающий об окончании урока. Так и передай этому жалкому пародию на человека». Парнишка, понимающе кивнул и быстро сбежал, оставив меня и студентов, но идиллия продлилась недолго. Через 15 минут в кабинет вновь ворвался запыхавшийся Криви и заявил, что Северус приказал мне явиться. «Занятие окончено», — предупредила я второкурсников, вставая из-за стола. «В течение недели потренируйтесь в гостиных, и в пятницу, на следующей неделе, мы проведем контрольное занятие». Детвора загомонила и начала собираться. Взмахом палочки я осушила и почистила кружки и заварники, а потом отправила их в шкаф. Криви провожал все это действо завороженным взглядом, будто никогда такого не видел. «Веди», — кивнула я пареньку. В течение всей прогулки Криви порывался что-то у меня спросить, но из-за того, что я молчала, так и не решился. «О, мисс По, леди мистер Быгмин», — заткнула я этот шарик самодовольства. «Я, леди Поттер». «Прекратить», — устало вздохнул Снейп. «Где ты была?» «У меня было занятие», — лениво мазнув по директору взглядом, я осмотрела недовольных Флэра и фотографа. Алливандера, видимо, вообще ничего не волновало, кроме вида за окном. Крам казался средоточием спокойствия. «Так как приказа с вашей стороны не поступало, я посчитала организационные вопросы турнира недостаточным основанием для прерывания урока. Кроме того, я посмотрела на Люда. Меня никто заранее не предупредил о данном собрании». Флэр фыркнула и отвернулась, а Крам тихо хмыкнул. Люда вновь сверлил меня недовольным взглядом, но возразить ничего не мог, так как действительно действовал спонтанно. «Чемпионы, прошу», — махнул он рукой в сторону зависшего в своих мыслях мастера волшебных палочек. «Мистер Ливандера осмотрит ваши палочки, чтобы убедиться в их исправности перед началом турнира». Осмотр палочек Флэра и Крама много времени не занял. Ливандер лишь посоветовал Виктору не так часто полировать палочку. Я тихо похихикала над возмущенным лицом болгарина, а потом наступила моя очередь. Ливандер долго обнюхивал мой жезл некроманта, а потом выдал: «Ваша палочка хоть и выглядит отлично, однако я не чувствую никаких признаков наличия в ней какого-либо сердечника. Она неисправна, леди Поттер», — удрученно вздохнул Гарик. «Сейчас он станет Йориком. Я могу заменить ее в течение суток». И, совсем не как истинная леди, я залепила ему кулаком точно в нос. Удивленно хыкнув, старпер улетел спиной в сторону стены, а я поймала выроненную им палочку еще на лету. «Поттер», — зарычал стоящий рядом Снейп. «Заслужил», — фыркнула я. «Этого шарлатана следовало давно поставить на место. Мой концентратор в отличном состоянии, Я легко произнесла несколько заклинаний подряд. Как видите, моя палочка прекрасно работает и никакого дискомфорта я не испытываю при ее использовании. А этот, я махнула рукой в сторону поднимающегося Элливандера. 4 года назад пытался всучить мне палочку, что заблокировало бы мне мой родовой дар. Так что скажите спасибо, мистер Элливандер, что я не предъявляю вам никаких претензий. А то ваша семья и ваш бизнес давно принадлежали бы моему роду. Хотя, я с отвращением во взгляде посмотрела на старика. Скорее всего, я забрала бы у вас только бизнес, а ваши тела прикопала бы на заднем дворе. Давно собиралась завести рассаду черного асфаделуса. Надо было видеть неимоверно довольную рожицу Риты Скитер. Женщина, кстати, получила от меня эксклюзивное интервью, но пока что в печать не отправляет. Слишком громко она бабахнет, если ее сейчас прочтут. Фотосессия прошла быстро, так как бедный фотограф получил от меня нагоняй за попытки продлить удовольствие наблюдать нашу вилочку. Всем все понятно? Люда обвел нас внимательным взглядом. Флэр заметно нервничала и была бледнее обычного, а вот Крам был просто сосредоточен. Правда, периодически кидал на меня задумчивый взгляд. То, что он прочел выданную ему литературу, я не сомневаюсь, так как парень с головой дружил в отличие от некоторых куриц. Тогда, дамы вперед, заулыбался организатор и протянул мне мешочек. Я молча пропихнула руку в узенькое горлышко и легко нащупала самый колючий комочек анимированной плоти. Когда я вытащила руку, все смогли рассмотреть недовольную мордочку. Не знаю, какого хрена притащили сюда эту 12-тонную махину для убийства, но ее все-таки протащили на турнир. Хагрид, бедолага, все не мог на нее насмотреться, когда протащил меня посмотреть на миленьких зверушек. Да, венгерская хвосторога, довольным тоном объявил Люда. Вы будете выступать последней, леди Поттер. Мисс Делакур, мужчина протянул мешочек девушке. Ты что творишь? Прошипел подошедший ко мне сзади Крам. Мы вновь разговариваем, не удержалась я от подколки. Если бы не ты, я не был бы готов к сегодняшнему испытанию. Прорычал парень. Какого хрена, Горота, нахрена ты его вытащила? Были варианты, хмыкнула я. Да, могла бы мне его оставить. Мы еще посмотрим, как ты справишься с китайским огненным шаром, кивнула я на руку Делакур. Блондинка облегченно выдохнула, держа в руках валлийского зеленого. Мистер Крам, Люда протянул мешочек Виктору, и тот молча достал красную статуэтку огненного шара. Номер 2, мистер Крам, мисс Делакур, приготовьтесь. «Вы будете выступать первой, хорошо?» – кивнула девушка. «Как думаешь, она справится?» – вновь подал голос болгарин. «Если прочла то, что я дала, то справится 100%, пожалуй, я плечами». «Почему?» – уточнять вопрос не потребовалось. «Скажем так, я усадила игрушку себе на плечо и почесала доверчиво подставленную под руку мордочку. Ваши трупы в мои планы не входят. Это не ответ», – нахмурился парень. «Виктор», – устало вздохнула я. Пусть мы и общались более-менее хорошо до разговора у озера, то это не значит, что я буду раскрывать перед тобой все свои карты. П.Ф. Наигранно недовольно фыркнул Виктор, а потом мы тихонько рассмеялись. Как-то неожиданно объявили о победе Делакур. Бэгмин распинался и хвалил девушку за проявленную смекалку и умение пользоваться иллюзиями. Объявили выступление Крама, и парень отправился на выход. «Удачи, Виктор!» Болгарин молча кивнул и улыбнулся. Я осталась одна в шатре и долго рассматривала жезл в своей руке. Было несколько вариантов решения поставленной задачи. Убить, обмануть, напугать. Склоняюсь к первому и третьему варианту, но, думаю, кое-кто из моих союзников может залупиться и устроить мне темную. Убить не убьет, но по шее получу я знатно. С таким монстром, как легендарный белый дракон, не справится даже Дамблдор. Следующий участник, Горота Поттер. Ну эс, начнем представление, пора встряхнуть это болото. Взгляд со стороны. Когда на арену вышла невысокая, темноволосая, закованная в новые защитные доспехи из драконьей кожи девичья фигура, голоса зрителей мгновенно стихли. Знаменитая на всю Британию девушка спокойно осмотрелась и, не найдя взглядом спрятавшуюся хвосторогу, не спеша направилась в сторону гнезда. Зрители не могли понять, что больше всего их удивило в поведении Поттер. Абсолютное спокойствие или наигранная бравада. Справиться с драконом не могут иногда даже специально подготовленные группы волшебников. Не то, что 14-летняя девушка. Пусть она и была главой рода и имела в своем распоряжении поддержку родового источника, но это не значило, что она неуязвима. Дракон стремительно атаковал из низины среди камней, и девушке пришлось быстро покидать угол огненной атаки, заняв позицию за камнем. «Слышь, ты щерица переросток!» — услышали зрители веселый голос леди Поттер. «Предлагаю выбор. Отдай одно яйцо и сохранишь свои нервы и шкурку, или будешь потом плакаться своим смотрителем о том, что тебе досталась очень невоспитанная и наглая соперница». Люди на трибунах начали нервно хихикать, а вот Хвосторога перестала шипеть и угрожать своей сопернице, будто прислушиваясь к тому, что та говорит. «Ну так как? Договорились?» Ответом ей был недовольный рев дракона, явно означающий отказ. «Как хочешь». Горрота взмахнула палочкой, и арену заволокло густым черным туманом. Дракон находился немного дальше области воздействия данного заклинания и решил, на всякий случай, дыхнуть своим пламенем в закрытую область. Сразу же стало понятно, что если в этот момент Горрота покинула свое укрытие, то пламя ее достало. Однако заклинание от этого не развеялось, а Хвостороге пришлось прекратить выдыхать пламя, так как даже у нее оно было не бесконечным. Все замерли в ожидании. Ни криков боли, ни насмешек больше не последовало с той стороны, где была третья чемпионка школы. А потом произошло то, что никто не ожидал. Ну, кроме тех, кто был приближен к Поттер. В сторону Хвостороги, из темного волшебного облака, полилось адское пламя. Бедный зверь взвыл от испытываемой боли и заметался из стороны в сторону, стараясь сбить пламя со своей шкуры, и все внезапно прекратилось. Огонь исчез так же внезапно, как появился. Мелкие ожоги на шкуре драконицы говорили, что люди ошиблись в определении заклинания, и это было не адское пламя, а что-то. Дыхание дракона. Удивленно и сипло прошептал ближайший к судьям драконолог. «Что?» – воскликнула директор Шермботома. «Это...» Но сказать что-то еще драконолог не успел. Темное облако внезапно уменьшилось в размере и приняло форму черного истинного дракона. Массивная фигура возвышалась над бедной Хвосторогой чуть ли не на 3 метра. 4 крепкие, увенчанные острыми, как бритва когтями лапы держали мощное тело над землей. На спине были сложены огромные перепончатые крылья. Лениво размахивая кончиком 8-метрового хвоста, черный дракон с интересом и жалостью смотрел на младшего сородича своими пронзительно-зелеными глазами. Хвосторога жалобно заскулила и вжалась головой в каменную щебенку, всем своим видом показывая, что сдается. Даже материнский инстинкт спасовал перед настолько сильным сородичем. Презрительно фыркнув облачком сизого дыма, черный дракон величественно прошествовал к кладке и, наклонив голову, аккуратно подобрал золотое яйцо. Развернувшись в сторону выхода с арены, истинный предупредительно рыкнул в сторону дернувшейся Хвостороги, и та вновь вжала голову в землю. Уже подходя к выходу, истинный дракон внезапно встал на задние ноги, но распрямиться не успел, плавно перетекая в невысокую человеческую фигуру. Горрота Поттер лениво подбросила увесистое золотое яйцо в руке и покинула арену. Гробовая тишина так и осталась владычицей этого места на долгие минуты. Бабах, произведенный моим эффектным выступлением на первом состязании, был знатным. Общественность забурлила в шоке, газеты кричали направо и налево о втором пришествии Мерлина. За 2 недели я так заколебалась отмахиваться от писем с просьбой об интервью и вежливых приглашений на чай, пергамент писем которых был настолько качественно пропитан зельями доверия, что я выезжала исключительно благодаря навыку наблюдательность. Так что стала я крайне раздражительной и оттого еще больше начала пугать студентов своим хмурым выражением на лице. О, устало протянула я, сжигая очередное письмо, и потерла лицо ладонями. «И как так жить-то?» – пробормотала Джинни, повторяя мой маневр по уничтожению письма. «Хорошо, что я и Драко прошли полный ритуал, а то бежать бы мне сейчас впереди планеты всей на эти встречи вместо тебя». «Спасибо», – выдавив слабую улыбку, я взяла очередной конверт, но, даже не развернув, сразу спалила его усилием воли. «Ты список составляешь?» – унылым голосом интересуюсь у сидящей рядом Герми. «Угу», – кивнула девушка. 32 имени уже внесла. «Будет к кому заглянуть на чай», — скривился Рональд. «Он как раз принес еще пачку. Домовики проверили, но что-то я сомневаюсь, что они чистые». «А, это уже повторы», — фыркнула Витая Малфой. «Мда», — остановился рядом с нами Невилл. «А мне бабушка только что прислала письмо», — хохотнул он, показывая развернутый пергамент. «Дай угадаю», — пробормотала я, смотря на кислое выражение лица друга. «Сделай, что хочешь, но она должна стать твоей женой». «Какая догадливая», еще больше скривился Невилл и сжег письмо. «Тебя в качестве моей жены она видит во снах еще с первого курса. Печаль, беда. Гарри», рядом оказался Виктор. «Мы можем поговорить?» «Все что угодно, лишь бы отвлечься от этого хлама», — заявила я, вставая из-за стола. Ребята переглянулись и синхронно вскинули палочки над письмами. О наличии большой стопки пергаментных конвертов напоминали лишь довольные рожицы ребят. Гермиона любовно погладила рулон бумаги со списком смертников и предвкушающе ухмыльнулась. «Да, камешек на ее шее скоро доведет до кондиции ее ядро, и мы будем иметь в своем арсенале истинную ведьму и мастера магии крови». Виктор вновь привел меня к озеру и долго молчал, пока мы прогуливались по берегу. Я хотел извиниться за свое поведение, наконец-то начал он говорить. «Не нужно», — покачала я головой. «Я тоже была не права, отнюдь. Это я был неправ». Он остановился и посмотрел на озеро. Мне тоже пришлось остановиться и встать рядом. Мое негативное, скромно говоря, отношение к темным волшебникам связано с Гриндевальдом. Во время Второй мировой войны погибло много моих родственников. От некогда большого рода Крамов остался лишь небольшой осколок в виде меня, матери, сестры и брата. Отец скончался несколько лет назад от так и неизлеченного проклятия, которое привез с войны. Мы все поздние дети. Слабо улыбнулся он на мой немой вопрос. Денег также почти не осталось из-за того, что мой дед все потратил на поддержку армии. Я из кожи вон лезу, чтобы мать не напрягалась с моим обучением. Именно поэтому ты стал играть в квиддич, кивнула я. Участникам сборных довольно хорошо платят. Ну, да, хмыкнула Виктор. По крайней мере, на учебу хватает. Дай угадаю, легкая ухмылка наползла мне на лицо. Ты пересмотрел свое мнение о темных из-за меня? Я пересмотрел свое мнение насчет тебя, поправил он меня. Не все темные волшебники злые, это факт. Мое отношение к темным искусствам неизменно, но я все равно хотел бы извиниться. Если бы не твои записи о драконах, я бы не отделался легким ожогом на руке. Он чуть поклонился в знак благодарности. Это было неожиданно и приятно, а еще забавно, так как наблюдающие за нами студенты начали так громко перешептываться, что даже Крам услышал отголоски и скривился. И все, наклонила я голову на бок. Нет, он немного стушевался и даже отвел взгляд в сторону. «Леди Поттер», нашел он в себе силы посмотреть на меня и чуть склонил голову. «Не желаете ли вы пойти со мной на бал?» Я аж воздухом поперхнулась и... Внимание! Внешний вызов. Перенос через 2:1. И потеряла сознание. «Твою мать!» Мой громогласный рев-крик разнесся по межмировому пространству, и его можно было бы услышать во всех мирах сразу. Какого члена корреспондентской комиссии художников меня дернули сюда? Пришлось осмотреться, но кроме звезд и пустоты ничего и никого не было. Потом передо мной появился источник света, а потом раздался тихий голос. «А ты все такой же, Курама!» Взревела я, делая шаг в кусочек материальности. «Какого черта ты творишь? Ты хоть представляешь, в какой момент меня дернуло?» Я обрела свое настоящее материальное тело и огляделась. «Опять никого нет. Давай заходи сюда, воротник пушистый, чтобы я могла надрать тебе твою кавайную мохнатую рыжую задницу. Ты дернула меня в тот момент, когда меня пригласили на бал. Ты хоть представляешь, как все это выглядело со стороны? Что обо мне люди скажут? А тебе идет быть девушкой?» Тихий смешок, и в области света появляется моя старая боевая подруга. «Вот только, Ку!» Мгновенно подлетела я к упавшей на колени кицуне и придержала ее за плечи от встречи с полом. Выглядела она неважно, и это скромно говоря. Одежда большей частью порвана. Хвосты опылены и даже не шевелятся. Остренькие ушки прижаты к голове, а печальный взгляд направлен в никуда. Девушка прижимала к груди руки, держа в них что-то слабо светящееся чуть голубоватым светом. «Ты где побывала?» – опешила я, рассмотрев кучу порезов и ожогов на белоснежной коже. «Ты что, с богами решила схлестнуться?» Вместо ответа кицуне оторвала руки от груди и показала мне россыпь алмазной пыли на своих ладонях. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что именно она протащила сюда. «Помоги!» – прошептала она, теряя сознание. Прежде чем подруга совсем распрощалась с сознанием, я успела взмахом руки собрать готовую совсем исчезнуть крошку и заключила в ту защитный барьер. «Нет, подруга», — пробормотала я, укладывая Курому на пол, — «сначала займемся твоими ранами». Уложив подругу на спину, я спокойно погрузила руку в ее грудь и вытащила на свет ее потрескавшуюся искру. От увиденного меня передернуло от ужаса. Это в какую она мясорубку-то попала, раз ее искра так повредилась? «Заебу расспросами», – прошипела я, доставая свою искру. Процесс взращивания трещин был очень медлителен и шел с откровенным скрипом, а мне с каждой секундой становилось все дурнее и дурнее. «Кто кто бы или что бы ни нанесло ей такие раны, оно было чудовищно сильным. Курама очень сильный игрок с опытом, значительно превосходящим мой, но ее все равно покалечили. Промямлила Кицуне, открывая глаза и осматриваясь. А теперь рассказывай. Дернула я ее за грудки, заставляя принять вертикальное положение. Искра. Рыпнулась она у меня в руках, но вырваться не смогла. В ее то состоянии. Ага, тихо. Все нормально с теми ошметками, что ты протащила сюда. Сидят в коконе спокойно. Рассказывай. Осмотри осколки. Вздохнула Курама, отворачиваясь. И все поймешь. Плюнув на ее поведение, я повернулась к кокону и начала рассматривать его содержимое. Чем больше я вглядывалась в видение чужой жизни, тем больше я хмурилась и понимала, что Ку откровенно ебанулась на старости лет. «Ты с головой дружишь, лисичка?» Повернулась я к подруге и встала с пола. «Какого? Черта, оно еще живо! Тебе прошлых ошибок мало! Ты вообще о чем думала, когда протащила сюда эту тварь? Что скажут?» Пока я орала, Ку все ниже и ниже опускала голову, всем своим видом показывая всю глубину раскаяния и своей ничтожности. Однако твердый взгляд ярко-красных глаз говорил мне, что от своего решения это чудо-юдо не откажется. «Я не собираюсь даже руки марать об это». Махнула я рукой на кокон и уже делала шаг за границу света, как Ку произнесла: «Ты мне должна». Я замерла на полушаге, не веря тому, что услышала, а потом обернулась, посмотрев на Кицуне, как на откровенную дуру. «Мы квиты», припечатала я, и Курама вздернула голову в попытке возмутиться. «Я спасла твою искру от распада, не дала я ей что-либо сказать. Ты пришла сюда в ужасном состоянии, и если бы я не вмешалась, то ты бы погибла окончательно. Так что я тебе ничего не должна. Тогда проси, что хочешь», выпалила она, прижимая к груди слабо светящуюся сферу защитного барьера. «Думаю, отговаривать тебя бесполезно, да?» поинтересовалась я, прекрасно зная ответ. И действительно, девушка отрицательно покачала головой. «Почему я? Ты лучше всех среди нас разбираешься в искрах», прошептала Кицуне. «Должность обязывает», слабо улыбнулась она. «Мне больше ни к кому обратиться. Любой другой игрок на моем месте развеял бы эти огрызки, а потом уничтожил бы тебя», прорычала я. «Я не знаю, что у тебя попросить за это», махнула я рукой в сторону сферы, отчего девушка инстинктивно развернулась ко мне боком, защищая сферу своим телом. «Подумай хорошенько, я уже решила все давным-давно», сухо отозвалась Курама. «Сам факт, что ты жива после того, как у него съехала крыша, чудо. Вновь начала я закипать. Потенциал этой искры безграничный, ее хозяин сумасшедший. Опять, мы опять наступим на те же грабли. Ты это понимаешь, Курама? Если он пойдет против системы, кто будет его останавливать? Мы. Да мы в прошлый раз выжили лишь чудом. Мне пришлось заткнуться и пару раз вздохнуть, чтобы успокоиться. Я безгранично уважаю тебя, Курама, но то, что ты просишь, выше моих сил. Зачем тебе это? Это мой ребенок», выдохнула лисица. «После того задания не только твоя искра пострадала. Мы все получили повреждения. От моей искры откололся кусочек, и он был подвергнут изменениям под воздействием энергии смерти пятого. Я не смогла вернуть его обратно на место», чуть ли не плача прокричала она. «Изменения были такими сильными, что мне ничего не оставалось, кроме как дать ему жизнь, дать ему тело. Я выпала в осадок, честно. Курама, моя единственная и лучшая подруга на протяжении тысячи лет, рискнула пойти на то, что боятся делать даже высшие. Ты, я схватилась за голову и заходила из стороны в сторону, не зная, что даже сказать. Ты хоть понимаешь, что натворила? Ты хоть представляешь? А, конечно, не представляешь», рыкнула я. «Я обязана сейчас тебя скрутить и отдать моей госпоже, только лишь за попытку того, что ты провернула. Ты должна быть стерта», холодный голос появившейся Хель меня даже не удивил. В круге света появилась утонченная фигура светловолосой женщины, и на ее красивом лице не было даже тени улыбки или вообще какой-либо эмоции. Лишь раздражение плескалось в ее взгляде, от которого бедная лисица лишь сильнее сжалась, прикрывая сферу теперь еще и хвостами. «Ты нарушила не только основной закон мироздания», продолжила говорить смерть. «Ты пыталась скрыть этот факт от совета. Как и сказала Декс, ты должна быть наказана». Последнее высшее произносила с уже явными нотками гнева и угрозой в голосе. «Я не бегу от наказания», выпалила Кицуне. «Не трогайте только искру. Дайте шанс этой душе, глупое дитя», покачала головой Хель. «Декс, да?» Посмотрела я на госпожу. «Собери эту искру», последовал приказ. «А я пока переговорю с Курамой». «Поняла, кивнула я и взмахом руки забрала сферу, несмотря даже на попытки Ку оставить ее у себя. Собрать искру из осколков не то же самое, что срастить какие-то трещины. В этом случае в моих руках была лишь пыль. Не знаю, что случилось там, но искра была буквально перемолота в пудру. Хорошо, что здесь, между мирами, времени нет, и я не пропущу никаких событий в своем мире. Пока я собирала пазл, Хель явно отчитывала Курому за задуманную авантюру. Девушка выглядела пристыженной и виноватой, даже несмотря на то, что высшая говорила очень спокойно и не повышая голоса, хотя я еще ни разу не слышала, чтобы она кричала. Но я прекрасно знаю, как она может втоптать в грязь своим тихим и мелодичным голоском. «Я закончила», — уведомила я обеих, вставая с пола и показывая им ярко светящийся бриллиант искры. «Не ручаюсь за качество», так как часть осколков была утеряна, но полный функционал и большая часть памяти сохранена. Также искра осталась игровой, даже ограничить не смогла. «Ничего страшного», — улыбнулась Хель, позволяя Ку буквально вырвать у меня из рук искру. Курама проинформирована о своем будущем и будущем этого дитя. «Благодарю», — краткий кивок в мою сторону. «Твоя помощь больше не потребуется. Дальше я сама разберусь». «Поняла», — кивнула я в ответ, делая шаг за грань света. «Прощай, Курама. Я даже не мечтала больше увидеть Ку еще раз. Слишком большой косяк. После такого жить ей вряд ли позволит». Открыв глаза, я осмотрелась. Ну, кто бы сомневался, что меня утащит в медицинское крыло школы. Был уже поздний вечер, и часы системы показывали 9 часов. «Ты как?» Тихий, но с явными ехидными нотками голос Крама оказался очередной неожиданностью. «Если учесть, что я потеряла сознание, когда ты звал меня на бал, и почти вся школа это видела», с сарказмом поинтересовалась я. «Тогда нормально. Спасибо, что спросил. Судя по твоему тону, ты лишилась сознания не из-за моего предложения», устало вздохнул парень. «Что-то произошло. Звонок подруги», скривилась я, вспоминая состоявшийся разговор. Разговор был тяжелым и неприятным. «Пришлось пойти против своих принципов», вновь скривилась я и села на кровати. «Не мог бы ты отвернуться?» Только сейчас парень понял, что я сижу в одной ночной сорочке и, дико покраснев, отвернулся. Тихо хмыкнув, я встала с кровати и с помощью инвентаря надела школьную мантию. «Можешь повернуться», — дала я ему разрешение, пока завязывала волосы в хвост на затылке. «Как ты это сделала?» — опешил Виктор. «А то, что я могу превращаться в дракона, тебя не волнует?» — ухмыльнулась я. «Не особо», — покачал головой парень, вставая со своего места и твердо на меня посмотрев. «Меня волнует твой ответ». «Мой ответ, да», улыбнулась я, видя, как Виктор расслабился. «Я пойду с тобой на бал, но хочу предупредить», улыбка перетекла в коварную ухмылку. «Я могу затмить твое сияние на арене знаменитостей». «Не волнует», фыркнул Крам. «Моя известность лишь инструмент, как и для меня». Пожала я плечами и пошла в сторону выхода. Виктор пристроился рядом. «Леди Поттер, вылетела из-за ширмы Помфри. Немедленно вернитесь в постель. Я знаю, что со мной случилось, и никакого постельного режима это не требует. Со мной все в порядке», — обошла я женщину. «Я лечащий врач, который хотел взять у несмышленной девочки кровь 4 года назад», — напомнила я ей. Крам удивленно изогнул бровь, но я это проигнорировала, выходя из медицинского крыла. «Я не ослышался», — подал голос болгарин после 5 минут неспешной прогулки по темным коридорам школы. «Нет, мадам Помфри попыталась взять у меня кровь после того, как стало известно, что я обладаю артефактом плоти», — ответила я и продемонстрировала Краму свои крылья. Виктор долго рассматривал артефакт, прежде чем я чуть двинула крылом, чтобы тот мог легко к нему прикоснуться. «Хм», — задумчиво выдал Крам, проведя рукой по перьям. «Теплые, так они же часть меня», — хмыкнула я, убирая крылья обратно в подпространство. «Они появились у меня незадолго до 11-летней. Тогда еще профессор зелий с ней провел диагностику и пояснил, что это такое». «Да», — ухмыльнулся парень. «Ты полна скрытых талантов. Работай, обязательно». До самого бала надомной смеялись и старшекурсницы подкалывали, как только могли. Я вяло с ними переругивалась, позволяя девушкам позубоскалить последние дни. А потом наступило 25 декабря. Крам зашел за мной без 29 вечера. Одет он был в официальный костюм красного цвета, а на плече у него был прикреплен теплый плащ точно такого же оттенка. На поясе висел короткий кинжал, говорящий, что парень является учеником мастера боевой магии и претендует на звание подмастера, или уже стал подмастером и самосовершенствуется. Я же выбрал облегающее платье нежно-кремового оттенка с черными цветочными рисунками и длинными рукавами. На спине имелся небольшой вырез до самой поясницы, но на нижней части спины края платья были прихвачены веревочкой. Подол платья был полупрозрачным, однако специальные чары не давали ничего как следует разглядеть, чем дополнительно стимулировали фантазии окружающих меня мужчин. Волосы я распустила, и теперь они не спадали пышной черно-рыжей гривой до самых ключиц. Минимум косметики, чтобы подчеркнуть глаза и максимум довольства от завистливых взглядов женской половины моего факультета. Мало кто из моих соседок мог бы похвастаться внешностью, что не требует дополнительных усилий. «Великолепно выглядишь, Гарота», спустя пару секунд залипания выдал Крам и галантно поцеловал протянутую ему руку, чтобы вновь зависнуть на несколько мгновений. «Кхм!» — поперхнулся он воздухом и, распрямившись, сдался. «Вижу, что ты не шутила, когда предупреждала о том, что можешь меня затмить. Да, я редко когда шучу о таком», — лукаво улыбнулась я и чуть повернулась левым боком, чтобы парень смог увидеть аккуратный кинжал в изящных ножнах с золотым рисунком. «Кхм!» — улыбнулся он, предлагая взять себя под руку, что я и сделала спустя мгновение, и мы пошли в сторону выхода из гостиной. «Интересно, кто же пригласил нашу Вейлу?» — вздохнула я наигранно. «Есть предположение?» «Есть», — кивнул Крам, стараясь не смотреть по сторонам. «Говорят, это был кто-то с ярко-рыжей шевелюрой. Не знаешь такого?» У меня сразу три варианта в голове нарисовалось, но два отпадают, так как они не станут делить между собой одну женщину. «Да», — задумчиво протянул болгарин и посмотрел на меня. «И кстати, я не шутил, когда говорил, что ты великолепно выглядишь. С чего ты решил, что я так подумала?» Изогнула я бровь. «Слишком хитро улыбалась», — фыркнул парень. «Мы как раз подходили к дверям, ведущим в зал, где решили устроить бал. Я улыбалась не из-за этого», — повторила я свою предыдущую ехидную улыбку. «Я вообще коварное создание, так что бойся меня. Бояться полезно», — с каменным выражением на лице выдал болгарин. «Страх стимулирует к развитию, а его отсутствие притупляет разум». «Хорошие слова», — вырулил Рональд с Делакур под ручкой из-за угла. «Достойные хорошего воина, Гарри», — кивнул он мне, а потом кивнул Виктору. «Крам, а мы все гадали», — улыбнулась я, смотря на смущенную Делакур. «Неужели сердце ледяной королевы дало трещину? Иди ты, Поттер», — беззлобно отмахнулась Вейла, и мы рассмеялись. «Ладно», — прервал наше веселье болгарин, — «скоро объявит наш выход. Пора вновь встряхнуть это болото», — вздохнула я, и мы встали друг за другом перед дверьми в зал. 031. Бал. Месть. Подготовка. Из достоверных источников мне стало известно, что знаменитая, не побоюсь этих слов, на весь мир Гаррота Поттер, получила звание подмастера многих дисциплин еще до того, как ей в руки вручили письмо из школы чародейства и волшебства Хогвартс. И у меня возникает закономерный вопрос: почему дети должны отказываться от своего детства из-за манипуляций якобы светлых волшебников? Почему мы пошли на поводу услов Альбуса Дамблдора и поверили, что девочка, победившая того, кого нельзя называть, в безопасности? Почему никто не поинтересовался, в каких условиях жила знаменитая девочка, выросшая в столь обворожительную красавицу и завидную невесту, на которую уже сейчас положили глаз все семьи магической Британии, да и не только Британии? Я лишь пренебрежительно хмыкнула и, бросив на прикроватную тумбочку газету, выбралась из-под одеяла. От моего движения заворочилась Гермиона и глубже зарылась лицом в подушку. Понимаю ее, я тоже устала, но в отличие от подруги у меня еще куча дел на каникулы запланировано. Накинув на голое тело халат из прохладной шелковой ткани, я поежилась от неприятного ощущения, хотя чувствовала себя прекрасно после довольно долгой ночи. Да и разрядка была очень приятной. Слишком долго накапливалось напряжение, и моих домочадцев спасли от недосыпа только качественно наложенные чары приватности и тишины. Инициация Гермионы прошла не только приятно, но и удачно. Кровь суккубов в ее жилах вошла в полную силу. Мощная штука, дающая ведьме огромную власть, но требующая от нее немалых жертв. Так у нее не будет рода, и она не может ни в какой вступить, даже если ее позовут под венец. Еще от нее требуется родить минимум троих, что опять же довольно проблематично, но не мне ее жалеть. Сама в подобной ситуации. Сейчас девушка спит, а тяжелое одеяло скрывает от постороннего наблюдателя сильно выступившие под кожей почерневшие вены. Мне пришлось ее насильно погрузить в сон из-за болевых ощущений, и сейчас она отдыхает. Забавные все же существа люди. Ты их честно предупреждаешь о последствиях получения силы, а они все равно прут, как носороги. Нет полноценной семьи, нет фамилии и поддержки рода, лишь власть над своей кровью и неимоверные запасы маны в теле, а еще неуемный сексуальный голод. Правду говорят, что ведьмы были развратницами, но это производное от их далеких предков. Выскользнув из комнаты, я вновь наложила на дверь чары приватности и пошла на кухню. Хотелось есть и еще больше спать, однако дела не ждут. Миледи кивнул пьющий чай Михаил. «Доброе утро, Миша!» – зевнула я. «Долгая ночь», – ехидно поинтересовался Лич. «Завидуй молча», – фыркнула я, заваривая себе чай. «А я и не завидую», – пожал тот плечами. «Просто радуюсь за госпожу». «Ну-ну», – хмыкнула я. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны. В газетах еще не пишут о происходящих то тут, то там прорывах, но инквизиция начала огребаться по полной программе. В спешном порядке снимаются со своих насиженных мест тренировочные лагеря с новобранцами и квартирующие там паладины. Бегущих с тонущего корабля крыс отлавливают бойцы Влада, а более-менее сильными паладинами занимаются оборотни и кицуне. Драконы пока в бой не вступают, предпочитая наблюдать издалека и координировать атаки. Пока точечно и неуверенно, но все больше и больше война начинает набирать обороты. А я жду, госпожа. Списком появилась Мика. К вам особый гость. Сделала страшные глаза домовиха и посмотрела на пол. Понятно. Сейчас буду. Устало отозвалась я и пошла в сторону подвала. Путь мой лежал в одну из пустующих комнат, где я оборудовала специальную комнату для особых гостей. Стоило мне только переступить порог, как «моя леди», бухнулся на колени седовласый мужчина и принялся целовать мои босые ноги. Жду для приличия 3 секунды и отпихиваю его назад, а потом сажусь на трансфигурированный из воздуха стул. «Докладывай», — сухо приказала я, делая глоток чая. Мужчина быстро вернулся в исходное сидячее положение и принялся за доклад. «Все, как вы и приказали», — подобострастно отчитался мужчина, хотя назвать мужчиной это язык не поворачивался. «Ваши артефакты расположены в тех местах, которые вы мне указали. Все? Да-да», — закивал этот. «Тебя никто не видел, не засек? Нет-нет». Замотал он головой и выудил из-под куртки скромный амулетик, чтобы быстро снять и отдать мне. «Он ни разу не нагрелся, пока я выполнял ваше поручение. Молодец», — кивнула я, забирая артефакт и позволяя ему прикоснуться до моей ноги. «Противно, но что поделать, следуй за мной», — приказала, вставая и развеивая стул. «Тебя ждет твоя награда, благодарю», — засиял он. «Да». Спокойно и неспешно я прошла вместе с жертвой алхимического произвола в ритуальный зал и спокойно выдала мужчине покрытый рунами нож из обсидиана.